Четыре года спустя ей привели Чиндамани, крошечную девочку, трогательно прижимавшую к себе деревянную куклу и молившую, чтобы ее отправили обратно к матери. Кукла была все еще с ними, постаревшая и нелюбимая. Маленькая девочка тоже была здесь. «Что нам делать?» «Амала», — обратилась Чиндамани к старухе. Решимость покинула ее, когда она оказалась в комнате Тхондрапа Чопхела и увидела раскачивающиеся в тенях тела. Она рассказала Санам очень немногое из того, что видела. Этого было достаточно, чтобы удовлетворить любопытство старухи, и недостаточно для того, чтобы испугать ее. «Сделать? А что мы можем сделать?» — прошипела сморщенная старуха. Маленькие черные глазки беспокойно заметались, как рыбы в аквариуме, на высохшем пергаментном лице. Она все еще носила традиционную прическу, состоявшую из 108 косичек, но с годами косички становились все тоньше и тоньше, не говоря уже о том, что волосы становились все жирнее. Все зубы давно выпали, но она не жаловалась. Она всю жизнь прожила на чае и цампе и никогда не пробовала, да и не хотела, мяса и рыбу. В ладонях она держала молитвенное колесо, нервно вращая его скрюченными пальцами. «Ты говоришь, что Царонг Ринпоче низложил чужеземца Трулку?» — продолжала она. «Ха! Это ненадолго. Куда ему тягаться с чужеземцем? Я помню этого Царонга с того времени, когда он был еще мальчиком. Он всегда был противным. Он любил ловить мух и отрывать у них сначала крылья, затем ноги, потом головы. Методичный маленький ублюдок. Когда его пороли за это, он всегда оправдывался, утверждая, что делал это мухам во благо. Возможно, их теперь ждет более удачная реинкарнация, и они могут стать стрекозами, бабочками или летучими мышами. Он скверный человек, и его не любят. Никто не поддержит его. Даржелама скоро опять возглавит монастырь. Чиндамани тяжело вздохнула. Она не хотела причинять пожилой женщине боль, но ей необходимо было узнать хоть часть правды. «Даржелама мертв, Амала», — прошептала она. «Мертв? Что с ним случилось?» Чиндамани рассказала о том, что сообщил ей Царонг Ринпоче. Это было нелегко, и она закончила рассказ в слезах. Самдап наблюдал за ней, чувствуя, как нарастают в нем страх и ярость. «Убит?» — переспросила Санам. «О, это будет стоить Царонгу Ринпоче сотни жизней. В следующий раз он родится бескрылой мухой, вот увидишь. И когда это произойдет, я наступлю на него». Все ее представление о мире разлетелось вдребезги. Ей понадобилось время, чтобы привыкнуть к настоятелю-чужеземцу, но в конце концов он начал нравиться ей. «Мы все в опасности, Амала. Здесь человек с севера, бурят. Он хочет забрать с собой повелителя Самдапа и внука настоятеля». «А ты, мое сокровище, что они хотят от тебя?» Старая нянька протянула высохшую руку и ласково погладила Чиндамани по волосам. «Я думаю, что Царонг Ринпоче убьет и меня», — ответила Чиндамани настолько спокойно, насколько могла. «Он знает, что если я захочу, то могу собрать вокруг себя монахов, что я могу положить конец его играм. Но он этого не допустит, как и бурят». Она замолчала, взяв руку Санам в свои руки и крепко сжав ее. «Они не дотронутся до тебя», — воскликнул Самдап, подойдя к Чиндамани. «Я не позволю им это сделать. Я нужен им. Я не буду им подчиняться, если они сделают тебе больно». Чиндамани взяла мальчика за руку. «Спасибо, Самдап. Я знаю, что ты сделаешь все, что в твоих силах, но ты не сможешь их остановить. Царонг Ринпоче боится меня. У меня есть сила, которой нет у него. Я воплощение, а он нет. И я воплощение? Я могу? Да, Самдап, любовь моя, но ты к тому же еще ребенок. Даржелама был воплощением, но они убили его. Другие не осмелились бы поднять на него руку. Вспомни, как они привели тебя обратно, когда ты пытался убежать вместе с Топченом Геше.